Глава 15. «Как где?» «Разумеется, в консульстве», — решительно сказала миссис Кардью Тренч. «Глупости, мои милые. В гостинице при аэропорте вам остановиться нельзя. А Клейтоны будут очень рады. Я знакома с ними 1000 лет. Пошлем телеграмму, и можете ехать сегодняшним же вечерним поездом. Они прекрасно знают профессора Понсфута Джонса». У Виктории хватило совести покраснеть. «Одно дело епископ Лангоусский, он же епископ Лангоа, и совсем другое — живой и реальный профессор Понсфут Джонс». «За это, пожалуй, и посадить могут», — сокрушенно подумала Виктория. «Кажется, это называется самозванство». Но она тут же приободрила себя соображением, что сажают только если действуешь ради корысти. Так это или нет на самом деле, Виктория не знала, будучи, как и большинство людей, невеждой в юридических вопросах, однако на сердце у нее полегчало. Ехать в поезде по незнакомым местам было очень интересно, тем более что поезд оказался далеко не экспресс, но под конец ее европейское терпение дошло до предела. На вокзале ее встречал консульский автомобиль и повез прямо в консульство. Через широкие ворота он въехал в пышный зеленый сад и остановился у подножия лестницы, ведущей на галерею, которая опоясывала все здание. Навстречу гостье, распахнув металлическую сетчатую дверь, вышла энергичная и приветливая миссис Клейтон. «Очень рада вас видеть», — сказала она Виктории. «Вы совершенно правы. В это время года в Басре изумительно. Нельзя уезжать из Ирака, не побывав у нас. К счастью, сейчас здесь почти никого нет. А то бывает, мы просто не знаем, как всех разместить. Но сейчас остался только молодой сотрудник доктора Радбоуна, обаятельный юноша. Вы, кстати сказать, только-только разминулись с Ричардом Бейкером. Он уехал, и тут же пришла телеграмма миссис Кардью Тренч». Кто такой Ричард Бейкер, Виктория понятия не имела, но подумала, что с его стороны очень мило было своевременно уехать. «Он отлучался на 2 дня в Кувейт», — продолжала миссис Клейтон. «Вот где вам надо побывать, пока там все не затоптали. Теперь уже недолго, боюсь, осталось. Все затаптывают рано или поздно. Что вы хотите сначала, ванну или кофе?» «Ванну, если можно», — обрадованно ответила Виктория. «А как поживает миссис Кардью Тренч? Вот ваша комната, а ванная дальше по коридору. Вы давно с ней знакомы?» «Ах, нет», — правдиво ответила Виктория. «Мы познакомились уже здесь». «И она в первые же четверть часа выведала у вас всю подноготную. Она ужасная сплетница, как вы, я думаю, сами убедились. У нее маниакальная потребность все про всех знать. Ну, дама она приятная и превосходно играет в бридж. Так вы точно не хотите перед ванной выпить кофе или чего-нибудь еще?» «Нет-нет, точно не хочу». «Хорошо, тогда увидимся позже. У вас все есть, что нужно?» И она, как хлопотливая пчелка, бодро жужжа улетела, а Виктория приняла ванну и занялась своим лицом и прической с тем старанием, с каким это проделывает всякая девушка, которой предстоит встреча с понравившимся ей молодым человеком. Виктория хотела, если удастся, встретиться с Эдвардом наедине. Не то чтобы она опасалась, что он ляпнет какую-нибудь бестактность. Он ведь знал ее под фамилией Джонс, и дополнительное Понсфут не должно его особенно поразить. А вот что она очутилась в Ираке, это может его поначалу ошарашить. И именно поэтому она хотела бы сначала повидаться с ним с глазу на глаз, пусть бы хоть на 1 секунду. Именно в этих целях она, надев летнее платье, ведь по ее меркам нынешняя погода в Басре ближе всего напоминала разгар лета в Лондоне, тихонько вышла через сетчатую дверь на галерею и стала поджидать Эдварда, чтобы перехватить, когда он будет возвращаться, освободившись от того, что он там делал. Сражался с таможенниками, насколько ей было известно. Первым приехал долговязый тощий мужчина с серьезным выражением лица. Виктория, пока он поднимался по лестнице, отошла за угол, чтобы не попасться ему на глаза, и вдруг увидела внизу Эдварда. Он входил в сад через заднюю калитку со стороны реки. В лучших традициях Ромео и Джульетты Виктория перегнулась через перила и издала сиплое подобие тихого свиста. Ромео и Джульетта — персонажи одноименной трагедии Вильяма Шекспира. Эдвард, который выглядел, по мнению Виктории, еще симпатичнее, чем в Лондоне, обернулся, стал лихорадочно озираться. «Пст! Смотри наверх!» — тихо позвала Виктория. Эдвард задрал голову, и на лице его появилось выражение глубочайшего изумления. «Бог ты мой!» — произнес он. «Провалиться мне! Черинг-кросс! Тише! Жди там, я сейчас спущусь!» Виктория метнулась обратно по галерее, кубарем скатилась с лестницы и побежала за угол дома, где послушно стоял Эдвард, все с тем же недоуменным выражением на лице. «С утра вроде бы ничего не пил», — пробормотал он. «Неужели это действительно ты?» «Да я же, я!» — радостно отозвалась Виктория, нарушая все каноны хорошего тона. «Что ты здесь делаешь? Как сюда попала? Я думал, я никогда больше тебя не увижу». «И я тоже так думала». «Ну, прям настоящее чудо! Как ты здесь очутилась?» «Прилетела». «Ясно, что прилетела. Иначе бы тебе не поспеть. Ну, какое дивное диво привело тебя именно в Басру?» «Поезд». «Насмешничаешь? Вот вредная. Черт, как я рад тебя видеть! Нет, серьезно, как ты сюда попала?» «Я сопровождала одну женщину, которая сломала руку. Миссис Клипс, американка. Мне предложили это место на завтра, после того, как мы с тобой познакомились, и ты рассказывал про Багдад. Лондон мне немного поднадоел, но я и подумала, почему бы не поехать посмотреть мир». «Ну, Виктория, ты молодчина. А где эта миссис Клипс твоя? Здесь?» «Нет, уехала к дочери под Киркук. Мне оплатили только билет сюда». «А теперь что ты делаешь?» «Все еще смотрю мир, но для этого пришлось кое-что приврать. И мне нужно было поговорить с тобой до того, как мы встретимся на людях, понимаешь? Ты не проболтайся, пожалуйста, что я была безработной машинисткой, когда мы последний раз с тобой виделись». «Да ради бога, скажи мне, кто ты, и я подтвержу. Жду руководящих указаний». «Ну, в общем, я мисс Понсфуд Джонс, племянница знаменитого археолога, который ведет раскопки в одном малодоступном месте, где-то здесь, неподалеку, и я еду к нему туда». «И все это в Раке?» «Конечно, но звучит очень убедительно». «Да, вполне. Но вот если вы с этим стариком, Фунт Попсом, столкнетесь нос к носу, Понсфутом, по-моему, это маловероятно. У меня такое впечатление, что археологи, если уж начнут копать, то копают, копают, как сумасшедшие, и их уже не оторвешь. Вроде терьеров, а что, возможно. Настоящая-то племянница у него есть? Откуда я знаю?» «В таком случае ты ни за кого конкретно себя не выдаешь, а это уже проще». «Ну да, мало ли, сколько у человека может быть племянниц. А в случае чего я всегда могу объяснить, что мы на самом деле троюродные, но я привыкла называть его дядей». «Ай да Виктория, все предусмотрела», — восхитился Эдвард. «Потрясающе! Я в жизни не встречал таких девушек, как ты. Я ведь думал, что теперь 100 лет тебя не увижу, а когда увижу, ты меня не узнаешь». И он так на нее посмотрел, так восхищенно и так уважительно, что Виктория почувствовала себя наверху блаженства. Будь она кошкой, она бы сейчас, конечно, замурлыкала. «Но тебе, наверное, работа нужна», — сказал Эдвард. «Или ты, может, наследство получила?» «Какое там? Да, конечно, я ищу место. Я, между прочим, была в этой твоей масличной ветви, познакомилась с доктором Радбоуном, спросила, нет ли у него для меня работы, но он, услышав про жалование, дал мне отворот-поворот». «Да, старикашка прижимист. Он считает, что все должны приходить и работать на него за так». «По-твоему, Эдвард, он не тот, за кого себя выдает?» «Да нет, вряд ли. Сам не знаю, он же ничего с этого не имеет. Разве бывают такие жулики?» «Нет, я все-таки считаю, что этот пламенный энтузиазм у него натуральный. Хотя, с другой стороны, вроде бы он и не дурак». «Ну ладно, пошли в дом», — сказала Виктория. «Еще успеем поговорить». «А я и не подозревала, что вы с Эдвардом знакомы», — всплеснул руками миссис Клейтон. «Мы старые друзья», — со смехом отозвалась Виктория. «Просто потеряли друг друга из виду. Я даже не знала, что Эдвард в этих краях». Мистер Клейтон, оказавшийся тем серьезным мужчиной, от которого Виктория пряталась на лестнице, спросил: «Ну, как сегодня ваши успехи, Эдвард? Добились чего-нибудь?» «Дела идут туго, сэр. Картонки с книгами уже прибыли, и все на месте, но чтобы получить их, формальности не оберешься». Клейтон усмехнулся. «Вам еще не приходилось сталкиваться с восточной волокитой?» «Непременно оказывается, что именно тот чиновник, который нужен, как раз отсутствует», — пожаловался Эдвард. «Все очень любезны и доброжелательны, а дело не с места». Хозяева рассмеялись, и миссис Клейтон поспешила его утешить. «Ничего, рано или поздно вы их получите. Доктор Радбоун правильно придумал прислать сюда кого-то лично. Иначе понадобились бы вообще месяцы. После Палестины тут очень опасаются бомб и подрывной литературы. Все такие подозрительные». «А что, может быть, доктор Радбоун в самом деле выписывает сюда бомбы под видом книг?» — весело сказала миссис Клейтон. Виктории показалось, что у Эдварда блеснули глаза, как будто шутка миссис Клейтон вдруг натолкнула его на какую-то мысль. Клейтон с укоризной в голосе возразил жене: «Доктор Радбоун знаменитый и очень крупный ученый, дорогая. Он член многих академий, пользуется известностью и признанием во всех странах Европы. тем легче ему переправлять бомбы, — не унималась миссис Клейтон. Джеральду Клейтону пришлось явно не по вкусу легкомыслие супруги, он нахмурил брови. Поскольку после полудня здесь все дела замирали, Эдвард и Виктория от обедов отправились погулять и посмотреть город. Виктории особенно понравилась река Шатель-Араб, обсаженная по обоим берегам рощами финиковых пальм, и арабские лодки с высоко задранными носами, как у венецианских гондол. Они с Эдвардом забрели на базар, любовались там окованными медью кувейтскими сундуками для приданого и другими красивыми товарами. Только когда они уже повернули обратно к консульству, так как Эдварду пора было снова отправляться на таможню, Виктория вдруг спросила: «Эдвард, а как тебя зовут?» Он вытаращил глаза. «Ты что, Виктория, не понимаю?» «Полностью как? Я ведь не знаю твоей фамилии, сообразил?» «Не знаешь?» «А, ну да, конечно, фамилия Горинг. Эдвард Горинг. Ты не представляешь, какой дурой я себя чувствовала, когда явилась в масличную ветвь. Хочу спросить тебя, а фамилии не знаю, только Эдвард и все. А там была такая брюнетка, волосы вот так сзади до плеч?» «Была. Это Катерина, очень симпатичная. Ты бы ей сказала, что ищешь Эдварда, она бы сразу поняла». «Ну еще бы», — сдержанно отозвалась Виктория. «Она ужасно симпатичная девчонка. А тебе разве не понравилось?» «Нет, отчего же? Не то чтобы хорошенькая, конечно, чего нет, того нет, но добрейшей души». «Да?» — теперь уже совсем ледяным голосом произнесла Виктория. Но Эдвард, по-видимому, ничего не заметил. «Я прям не представляю себе, как бы я без нее справился поначалу. Она ввела меня в курс всех дел и постоянно помогала. Не то я бы таких дров наломал. Вот увидишь, вы с ней подружитесь. Едва ли. Случая не будет». «Будет случай. Я тебя устрою к нам». «Каким это образом?» «Еще не знаю. Что-нибудь придумаю. Наговорю старику Радбоуну, какая ты высококвалифицированная машинистка и прочее. И он быстро разберется, что это обман. Ну, все равно, так или этак, но я тебя пристрою в масличную ветвь. Не могу же я, чтобы ты тут разъезжала в одиночку. Глядишь, еще в Бирму укатишь или в самую Черную Африку. Нет, барышня Виктория, я теперь не спущу с тебя глаз, чтобы ты не вздумала от меня удрать. Я тебе не доверяю. Ты слишком большая любительница смотреть мир». «Дурачок», — подумала Виктория, — «да меня теперь из Багдада бешеные кони не увезут». А вслух сказала: «Ну что ж, работа в масличной ветви — это очень занимательно». «Ничего занимательного. Там все серьезно, до умопомрачения, и глупо невообразимо. Но ты все-таки считаешь, что там что-то не так?» «Да нет, это я просто сболтнул для красного словца. Чушь!» «Нет, Эдвард», — нахмурив брови, сказала Виктория, — «по-моему, это не чушь. Я думаю, что это правда». Эдвард резко обернулся. «А откуда ты взяла?» «Слышала кое-что. От одного знакомого». «Кто это?» «Никто, просто знакомый». «У таких девушек, как ты, всегда слишком много знакомых», — проворчал Эдвард. «Ну и вредная же ты, Виктория. Я в тебя влюбился, как сумасшедший, а тебе хоть бы хны». «Нет, почему же?» — возразила Виктория. «Вовсе не хоть бы хны». И, сдерживая восторг, она серьезным голосом спросила: «Эдвард, ты не знаешь в масличной ветви или где-нибудь еще человека по фамилии Лефарж?» «Лефарж?» — недоуменно повторил Эдвард. «Нет, а кто это?» Но у Виктории уже был готов следующий вопрос. «А женщина по имени Анна Шейли?» На этот вопрос Эдвард отреагировал иначе. Он резко обернулся, схватил Викторию за локоть и спросил: «Что ты знаешь про Анну Шейли?» «Ой, Эдвард, больно! Ничего не знаю. Думала, вдруг тебе что-то про нее известно. Но где ты о ней слыхала? От миссис Клипс?» «Нет, не от миссис Клипс, кажется. Вообще-то она всю дорогу рот не закрывала. О чем и о ком только не говорила. Может, и от нее, разве упомнишь?» «Но почему ты решила, что есть какая-то связь между этой Анной Шейли и масличной ветвью?» «А есть связь?» Он задумчиво ответил: «Не знаю, все это как-то неясно». Они вели разговор, стоя у ворот консульства. Эдвард взглянул на часы. «Пора бежать, выполнять служебный долг», — сказал он. «Жаль, я арабского совсем не знаю, но мы еще должны поговорить с тобой, Виктория. Мне нужно многое от тебя узнать». «А мне нужно многое тебе рассказать», — отозвалась Виктория. Более трепетная героиня романа, более сентиментальных времен, постаралась бы не вовлекать возлюбленного в свои опасные дела, но не Виктория.

«Кофе?» — предложила ей миссис Клейтон. «Вам как жарить яичницу? Яйца взбить?» «Да-да, очень хорошо». «У вас неважный вид. Не заболели?» «Нет, просто плохо спала. Неизвестно почему. Кровать такая удобная». «Включи, пожалуйста, приемник, Джеральд. Сейчас будут последние известия». Как раз, когда пропищало 9, появился Эдвард. «Вчера вечером в палате общин премьер-министр доложил свежие подробности о сокращении долларового импорта. По сообщению из Каира, здесь был обнаружен в Ниле труп сэра Руперта Крофтона Ли». Виктория со стуком поставила на блюдце чашку с кофе. Миссис Клейтон вскрикнула. «Сэр Руперт вышел из гостиницы вскоре по прибытии самолетом из Багдада и ночевать не вернулся. Через 24 часа был найден его труп. Причиной смерти был удар ножом в сердце. Сэр Руперт был знаменитым путешественником. Он пересек Китай и Белуджистан и был автором нескольких книг». «Убийство!» — воскликнула миссис Клейтон. «По-моему, сейчас нет места хуже, чем Каир. Ты что-нибудь знал об этом, Джерри?» «Знал об его исчезновении», — ответил мистер Клейтон. «Он получил записку с нарочным и поспешно ушел из гостиницы пешком, никому не сообщив, куда направляется». «Вот видишь», — сказала Виктория Эдварду после завтрака, когда они остались вдвоем, — «все оказалось чистая правда. Сначала этот парень, Кармайкл, теперь сэр Руперт Крофтон Ли. Мне очень жаль, что я назвала его спесивым. Сейчас это звучит жестоко. Всех, кто хоть что-нибудь знает об этом странном деле, убирают с дороги. Эдвард, как ты думаешь, может, в следующую очередь моя?» «Кажется, тебя это очень радует. Любишь ты драматизировать, ей-богу. Зачем кому-то тебя убирать? Ведь ты же на самом деле ничего не знаешь. Ну, прошу тебя, пожалуйста, будь как можно осторожнее». «Нам обоим надо быть осторожнее. Я ведь и тебя тоже втянула». «Ну, это пустяки. Зато не так скучно». «Это-то да. Но ты все-таки поостерегись, ладно?» Она поежилась. «Ужасно как-то. Был человек такой живой. Я про Крофтона Ли. И вот теперь его тоже убили. Можно испугаться. По-настоящему испугаться».